Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в подтверждении. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в плодотворности. О плодотворности в Священном Писании говорится больше, чем многие предполагают. Разные выражения употребляются, особенно в Ветхом Завете, чтобы представить добродетели и достоинства, которые Дух Святой наделяет и развивает верующим. Значительное разнообразие символов употреблено, чтобы представить их. Они часто представляются как цветы и сады цветов, грядки, прямых растений, деревья и фруктовые сады. Например, в книге «Песни песней» мы слышим, Христос говорит своей невесте: «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками и превосходными плодами, кипры с надрами, натр и шафран, аир, корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана». Песни песней, 4 глава, с 12 по 15 стих. Выражения, употребленные в этом открывке, очень красивые и достойные нашего внимания. Сад – участок земли, отмеченный и отделенный от других, для употребления и наслаждения владельца. Таким образом, Церковь Христова отмечена и отделена от всех людей избранием, искуплением и возрождающей благодатью. В саду большое разнообразие растений, трав и цветов. Так и в церкви члены отличаются один от другого, однако во всех имеется что-то, что очаровывает их Господа. В саду растения и цветы не растут естественно сами по себе. Они не всходят самопроизвольно из земли, но они должны быть посажены или посеяны, ибо ничто, только сорняки растут сами по себе. Так и в Церкви Христовой эти превосходства, которые находятся ее в членах, не естественны в них, но являются прямым произведением действия Духа Святого, ибо, естественно, ничто не растет в их сердцах, кроме плевелов, греха и развращения. Чтобы быть здоровым и плодородным, сад должен быть хорошо орошаем, иначе его нежные растения быстро засохнут и завянут. Точно так же и с деревьями и растительностью необходимо обильное снабжение воды. Следовательно, считаясь с фактом, что верующие уподобляется растениям и деревьям, и их добродетели цветам и плодам, то животворящие, обновляющие, пробуждающие и плодотворные действия Духа Святого представлены как роса, как дожди, как потоки в степи и так далее. Дух Святой не только дарует жизнь и святость, но Он также поддерживает их в душе. Он не только передает небесные добродетели, но Он культивирует и развивает их. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу пред всеми народами. Исаия 61 глава, 3 и 11 стих. Да, тот, кто насаждает деревья праведности, должен также заставить их взойти, расти и приносить плод. Несмотря на то, что стремление новой природы человека всегда к Богу, однако она не имеет собственной силы, совершенно завися от ее Творца и Даятеля. Поэтому тот плод, который приносит верующий, определенно назван плодом Духа Святого, так, чтобы почесть и слава были приписаны ему одному. «От меня будут тебе плоды» – Оси 14:8. «Ибо я изолю воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Исаия 44 глава с 3 по 4 стих. Так, как неизбежно засуха приносит смерть, так и отсутствие Духа Святого оставляет всех в положении духовной смерти. Но как точно сильный дождь обновляет засыхающую растительность, так излияние Духа Святого приносит новую жизнь. Тогда воистину будет сказано: «Возвеселися пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Исаии 35:1. Это определенно объясненным Духом Святым. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Исаия 51:3. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Галатам 4:19. То, что апостол Павел делал священнослужительски, Дух Святой делает, как действующая сила. Это как Дух Святой делает верующего плодородным, или скорее, как Он вначале делает его пригодным, чтобы быть плодородным, изображая в нем Христа. Метафора взята из формирования ребенка в утробе матери, таким образом, как его естественные родители передали содержание его тела, и оно тогда формируется и создается в их подобии, подобным образом Дух Святой передает в сердце нетленное семя, 1 Петра 1:23, или духовную природу, и тогда преображает душу в образ Христов, сначала в его добродетели, а тогда в его пример, дабы возвещать совершенство призвавшего, 1 Петра 2:9. Иначе говоря, тогда оплодотворение верующего для принесения плода является преображением его в Христа, сначала в его сердце, затем в его жизни. По природе мы совершенно не похожи на Христа, рожденные по образу Адама и доминированные сатаной, или, употребляя упомянутые выражения, мы так далеки от подобия красивого и содержащего в порядке сада. Мы как бесплодная пустыня, где ничего не находится, кроме бесполезных кустов и ядовитых сорных трав. Проходя я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Притчи 24, 30 и 31 стихи. Так мы показываемся святому Богу в нашем невозрожденном положении. И только тогда, когда совершается в нашем сердце чудо благодати, Христос начинает изображаться в нас, и тогда мы производим его добродетели через Духа Святого. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И так по плодам их узнаете их. Матфея 7 глава 17 стих 18 и 20. Плоды, которые они приносят, это то, что отличает детей Божиих от детей дьявола. Этот плод, нрав или расположение, произведение верующим Духом Святым, который проявляется ими, особенно по мере дара Христова, Ефесянам 4:7. Дух Святой оплодотворяет возрожденного, преображая его в образ Христов. Прекрасные качества, находящиеся в нем, не исходят от грешной природы, но произведены сверхъестественно Богом. Имеется три выдающихся места в Новом Завете относительно этого предмета. Евангелие от Иоанна, 15 глава, указывает на условия плодородности: объединение со Христом, очищение Отцом, пребывание во Христе и пребывание Христа и Его Слова в нас. Послание Галатам, 5 глава, снабжает нас определением самого плода. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 8 стих, излагает порядок плода или процесс его культивирования. В образе виноградной лозы Дух Святой не упоминается, но сравнение себя с лозою и своих учеников с ветвями ствол уподобляет телу, жизнь Духа Святому. Распространение жизни – труд Духа Святого, и плод, который прославляет Отца, плод Духа Святого. Отдельно от Христа нет ни жизни, ни плода, также без Духа Христова не может быть объединения, ни пребывания. Господь здесь не определяет плода, но Он подчеркивает факт, что этот плод непосредственно от Него. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. Это добродетели Духа, в отличие от даров Духа, перечисленные в первом послании к Коринфянам 12 главе. Но здесь также должно быть содействие между верующими Духом. Наша ответственность выращивать и культивировать эти добродетели и противостоять и отвергать все, что мешает им. Плод – не наше изобретение, не наше произведение, однако требует нашего старания, как второе послание Петра ясно указывает. Пренебреженный сад производит много сорной травы, и тогда его цветы и плоды быстро заглушаются. Садовник должен быть очень внимательным. Будем молиться, чтобы Господь своей благодати помог нам приносить плоды в свое время. Аминь.